Глава 25. Нахрена я в это ввязался? Влип по всем статьям. Я вообще по-настоящему не влюблялся. Девчонки были, но ничего серьезного. Самые длительные отношения были с сокурсницей в Москве. Но все закончилось, когда она узнала о моих магаданских корнях и небогатых родителях. Поэтому я и Таю сразу в штыки воспринял. С первого взгляда она напомнила мне ту заносчивую дрянь. Позже я узнал ее ближе, понял, какая она настоящая и ранимая, а колючки выпускает, потому что боится быть преданной, использованной и обманутой. В этом мы отчасти похожи. А мне? Просто нужна. Бросаю непринужденно и целую ее в висок. Все равно мимо ушей пропустит. «Ну, не знаю», — скептически протягивает она. «Все это больше похоже на спланированную акцию. От домика лесника до свадьбы...» «Ты серьезно, Тай?» «Такое только псих-самоубийца спланировать может». Не выдержав, я взрываюсь. Хватаю спутниковый телефон, набираю номер юриста, которому доверяю. «Заметь, царевна, я опять рискую ради тебя. Вчера, когда ты звонила матери, сейчас... В конце концов, нас отследят по сигналу. Царь Воронцов прибьет меня прежде, чем я предъявлю ему доказательства. Не дрейфь, отца я беру на себя». Бойко отзывается она и игриво толкает меня в плечо. «Подтаяла, снежная королева. Кому звонишь?» «Петру Славину, можно сказать, нашему семейному юристу». Усмехаюсь, навскидку вспоминая родственные связи, и отмахиваюсь, потеряв нить где-то на жене брата мужа сестры. «Долго объяснять. Потом лично познакомитесь. Он специалист по бракоразводным делам». Значит, ты решил развестись со мной?» Разочарованно отрезает Тая и откидывается на подушке. «Ненадолго тебя хватило. Слабак!» — бурчит себе под нос, а я прыскаю от смеха в унисон с щелчком соединения. «И не мечтай!» «Ярослав!» — зовет Петр. «Весело тебе там, елки зеленые. Меня тут с самого утра оба Высоцких в оборот взяли и трясут, пока ты прохлаждаешься в своей тайге. Они сразу поняли, что это я тебя по контракту консультировал. Ты где, мать твою? Девчонку верни на место. Знал бы я, чем все закончится, хрен бы тебе помог». «Тссс! Тише, тише!» — успокаиваю его, как Таю несколько минут назад. «Почему они все такие нервные и психованные? Одним словом, москвичи. Времени мало. Девчонка рядом». Улыбаюсь, притягивая ее к себе. «Расскажи ей все про тот брачный контракт в двух словах, а то мне она не верит». «Здравствуйте», — тихо и мило произносит Тая, словно это не она пару минут назад орала, как сирена, и кидалась в меня посудой. «Таисия!» «Добрый день», — отзывается Славин. «Скажите, вас Ярослав не обижает? Заранее прошу прощения от имени всей его семьи». «Да прекратите вы, Петр!» Цокаю недовольно. «Сами знаете, что со мной она в безопасности». «Нет, не обижает». Покосившись на меня, Тая смущенно вспыхивает. «Если вам не сложно, скажите мне правду», — просит вежливо. Сама невинность. Сидит смирно, сложив ладони на коленях и хлопает ресницами. «Если коротко, то вход в этот брак свободный, а выход платный. В случае развода вы, Таисия Власовна, лишитесь до половины всего имущества, которое переписал на вас отец». «Почему?» «Нет, вы что-то путаете», — спорит она удивленно. «Там же целый ряд условий. Например, пункт о неверности», — выпаливает и тут же закусывает губу густо краснее. Если рассудить, Тая его уже нарушила. Или до свадьбы не считается. «Чушь! Любой суд в нашей стране признает его недействительным. Скорее всего, это пугалка для вашего супруга, чтобы налево не ходил. Ну или для вас», — добавляет Петр и умолкает на секунду, листая бумаги, судя по шороху страниц. «В контракте есть два принципиальных момента. Во-первых, управление компанией вашего отца переходит к Глебу Макееву. Де юре вы остаетесь владелицей, но де-факто директором и распорядителем средств будет он. Во-вторых, ваши капиталы объединяются, а в случае расторжения брака все будет разделено пополам». «Да, насчет последнего я в курсе. Это своеобразная уступка со стороны Макеевых, потому что их счета гораздо крупнее наших. Глеб — богатый наследник и потеряет больше при разводе». «Потерял бы, но...» Славин переходит на шепот, будто его могут подслушать. «По моим данным, за несколько недель до свадьбы все, что принадлежало Глебу, было переписано на его родителей. Если не ошибаюсь, у него остались 500 000 рублей на счету и квартира за городом». «Не густо. Это точно?» — вклиниваюсь в разговор. «Да, Ярослав. Ты же просил все выяснить. Буквально час назад эта информация поступила. Источнику я доверяю». «Это не слияние капиталов, а мошенничество. Если отец узнает, то будет очень-очень зол. Он верил Макееву как брату». Возмущенно лепечет Тая, импульсивно хватая меня за руку, будто в поисках поддержки. «Наивность — это у вас семейная», — вздыхаю, переплетая наши пальцы. «Подождите, но брачный контракт ведь заключен?» — испуганно выдает она, впиваясь ногтями в мою ладонь. «Мы с Глебом подписали его до свадьбы в присутствии нотариуса. Правда, теперь он у Яра». Она осекается и с подозрением поглядывает на меня, словно я у нее корову украл. В ответ возмущенно выгибаю бровь. Достало ее недоверие. Сколько можно? «Если государственная регистрация брака так и не состоялась, то такой договор не имеет юридической силы и не порождает никаких правовых последствий», — чеканит Славин как робот. «Проще говоря, пока вы с Глебом не расписались, им можно только подтереться». «Фух!» — Тая смахивает невидимую испарину со лба и возводит глаза к небу. «Спасибо, Боже!» «Можно просто Яр», — подначиваю ее, за что она простреливает меня осуждающим взглядом. «Ох уж эта столичная благодарность! Начинаю привыкать!» «Хм, Арсений на второй линии», — хмыкает Славин. «Расскажите ему все, Петр. И еще, будьте добры, перешлите мне доказательства по защищенному каналу. Я посмотрю, когда буду в зоне покрытия интернет-сети». «Обязательно, если родня меня не добьет», — бубнит он перед тем, как отключиться. Некоторое время мы сидим в гробовой тишине. Кажется, я слышу, как снежинки падают на купол, и капли металла и воды скатываются по стеклу. Неотрывно смотрю на Таю. Она прячет взгляд и ковыряет пояс халата. Набрав полные легкие воздуха, наконец-то выпаливает. «Это все?» «Все», — киваю. «Про отель стеклянных иглу предпочитаю благоразумно промолчать, иначе Воронцова сразу мне предъявит, что я с ней ради проекта. А это не так. Я сам себе долго признаться не мог, что втюрился как пацан. Тая так долго отталкивала меня и обвиняла во всех грехах, что я до сих пор толком не знаю, как к ней подступиться». «Извиняться не буду», — надувает она щеки. «Ты должен был сразу мне все рассказать». «Ой, кто бы сомневался», — лениво взмахиваю рукой. «Могу навести здесь порядок», — говорит так, будто делает одолжение, хотя сама хаос в нашем доме развела. «Что за девушка? Катастрофа на ножках». Украдкой поглядываю на маленькие, аккуратные стопы и голые икры, показавшиеся из-под смятого одеяла. Надо признать, ножки у этой катастрофы очень красивые, как и она сама. «Нет уж, спасибо», — язвительно выплевываю. «Пока будешь убирать осколки, порежешься, разобьешь еще что-нибудь и разрушишь иглу». «Случайно», — отворачиваюсь от нее. «Лучше сиди на месте». Наклоняюсь, чтобы собрать куски тарелки, но царапаюсь об острый край и роняю все на пол, когда мне в спину тихонько вкрадчиво летит. «Ты так и не сказал. Зачем это лично тебе?» «Таисия, блин! Неужели не ясно?» Реву так обреченно и громко, что купол резонирует. «Не ясно», — твердо повторила она. «Если беременность не подтвердится, мы сразу разведемся». «Нет». «Почему?» Срываюсь. Зло пинаю ногой несчастный поднос, и он отлетает в сторону. Резко разворачиваюсь к Тае лицом, сгребаю ее в охапку и грубо припечатываю к себе. Будто имею на это право. Будто она безоговорочно моя. Будто у нас настоящие отношения. «Потому что люблю тебя, дуреха столичная!» — выдаю на одном дыхании. Тая шокированно округляет глаза, красивые и манящие, размыкает пухлые розовые губы, чтобы спросить что-то еще или возмутиться, но я ей не позволяю и слова сказать. Затыкаю рот, как умею, жадно, настойчиво целую. И будь что будет. В конце концов, жена она мне или как?